Разновидности мудрости. Их три. Мудрость постижения абсолютного. Мудрость постижения относительного. Мудрость постижения того, что делать для блага существ. Мудрость постижения абсолютного. Она двояка. Постижение бессамостной реальности путем абстрагирования и ее постижения в прямом восприятии. Второе. Мудрость постижения относительного. Это мудрость искушенности в пяти науках, о ней сказано в украшении сутр. Даже высшие святые, даже арии, не достигли бы всеведения, если пять наук не изучали бы усердно. Поэтому усердствуйте в них ирьяно, чтобы помогать или опровергнуть своего всеведения ради. Согласно сказанному, чтобы опровергнуть взгляды неверующих в учение, надо изучать грамматику и логику. Чтобы помочь верующим, ремесла и медицину. И чтобы самому стать всезнающим, духовную науку. Таковы отдельные предназначения пяти наук. Но все они при этом служат единой цели – достижения уровня Будды. Мудрость постижения того, что делать для блага существ. Это знание методов безупречного творения пользы для этой и последующих жизней существ. Что надо делать, практикуя мудрость? Когда зарождаются три разновидности мудрости, их надо наделять шестью превосходными качествами и связать шестью парамитами. Когда сам имеешь мудрость и приводишь к ней других, это даяние мудрости. Остальное аналогично изложенному в разделе о даянии. Заключение. Даже мудрость прямого постижения пустоты не будет деянием бодхисаттвы без устремленности. Поэтому надо все усиливать основу деяний, устремленность, и, делая объектами своего стремления, даже аспекты парамиты мудрости высоких уровней, упражняться в них. Из сего же дня надо стремиться к слушанию, стараться породить три разновидности мудрости. Метод – пополнение великого, наивысшего накопления прозрений. Если так не делать, нарушается основное требование практики, и нас одолевают проступки и падения. В других жизнях тоже не рады будем много слушать, что сделает нас неспособными к исполнению практики бодхисаттвы. Если же, как сказано в вопросах Субаху, сейчас усердствовать в методах порождения мудрости, это воспрепятствует падению, отказу от практики в этой и в других жизнях, и мы будем способны легко совершенствовать парамиту мудрости.